Глава 25. Стоял теплый летний вечер 1608 года. В поместье графа Александрова уже погасили все свечи, и его обитатели разбрелись по своим покоям. «Эй, откройте!» Огромная фигура в плаще нетерпеливо забарабанила в ворота. «Открывайте, черт бы вас взял!» Пошатываясь, из будки вышел сонный сторож. «Чего шумишь?» Он отворил ворота и с удивлением уставился на незнакомца. На руках у того спал ребенок. «Вот, возьмите. Это внучка старого графа, позаботьтесь о ней». Мужчина взвалил девчушку на руки опешившему Верзиле. «Ну как это? Разве так можно? Вы явно повредились рассудком, у графа нет никакой внучки». «Это дочь графини Александровой». С этими словами незнакомец развернулся и бодрым шагом направился к коляске, запряженной двумя лошадьми. «Отнесите ее в дом, ей срочно нужна помощь!» — крикнул он на ходу. «Это она? Она?» — старый граф спускался по лестнице, едва ли не перепрыгивая через ступени. «Моя дорогая!» Поместье стояло на ушах. Старик тут же признал в осунувшемся личике фамильные черты и от счастья едва не лишился рассудка. Он то и дело смахивал набегавшие на глаза слезы и поторапливал слуг, на ходу устраивающих последнее приготовление комнаты. Радость встречи омрачала состояние внучки. Девчушка была совсем плоха. Ее бедное, тоненькое тельце пылало от жара, а с губ срывались бессмысленные фразы. «Я знал. Знал, что она к нам вернется», — твердил старик, суетившимся вокруг слугам. «Но госпожа! Что с ней стало?» — взволнованно прошептала горничная. «Этого мы не узнаем никогда». Старый граф печально вздохнул и, любовно смахнув нависшую над глазами малышки прядку, велел всем выйти. Слуги спешно покинули комнату, лишь юный граф так и остался стоять в дверях. «Дед, это правда моя сестра?» — с тревогой посмотрел на девчушку. «Да, Гордий, это дочь твоей тетушки, моя внучка». «Но почему я ничего о ней не знал?» Старый граф печально вздохнул. «Я не хотел тревожить тебя раньше времени. Если бы я мог, то все бы отдал, чтобы выросли вместе. Но я не мог. Катерина сама так решила». Он покачал головой. Катерина, его младшая дочь, была нема от рождения и никогда не покидала поместье. Старик знал, что Гордий уже 100 раз слышал от слуг историю, как 14 лет назад его тетя просто исчезла из своей комнаты. По поместью ходили слухи, что ее выкрал нечистый, но парень не сильно доверял глупым россказням, если бы он только знал правду. «Как ее зовут?» — подошел юный граф к кровати. «Софья». «А сколько ей?» 13. «Откуда ты все это знаешь?» «Она моя внучка», — усмехнулся старый граф. «И для меня это так же определенно, как и то, что тебе 17, и имя твое Гордий. Мой мальчик, заботься о ней, и она станет твоей путеводной звездой». Старик покачал головой, словно о чем-то сожалея. Тогда юному графу эти слова показались лишенными смысла. Лишь спустя 9 лет они обрели силу. Глубокая привязанность к Софье переросла в такую же непостижимо глубокую любовь. Он печально усмехнулся, взглянув на расслабленное лицо Ники. Весной 1617 года Гордий и юная графиня обручились, и если бы это было началом новой истории, старый граф стал бы счастливейшим из всех старцев мира. Но рядом со всяким счастьем всегда таится беда, как хищник, выжидая удачного момента для нападения. Юные, беззаботные, Гордий и Софья еще не знали, что этой идиллии грядет конец. «Ты должен это сделать», — настаивал старый граф. «Злой рок предначертал вашу погибель, и если тебе дорога твоя невеста, ты сделаешь так, как я сказал». Гордий нервно ходил вдоль книжных полок библиотеки, то взмахивая руками, то снова безвольно опуская их вниз. «Неужели ты ничего не можешь сделать? Ты ведь можешь, дед!» «Прости, в этом я бессилен. Этот монстр, чудовище из глубин ада, заберет ее так же, как забрал ее мать». Юный граф остановился и с тревогой посмотрел на деда. «Ты так и не сказал мне, кто отец Софьи». Старик покачал головой. «Ее отец не твоя забота». «Но, дед!» — вскричал Гордий в отчаянии. «Неужели этот монстр, похитивший тетушку, и есть ее отец? Скажи мне, я должен знать». «Нет. Не он ее отец, но она нужна ему. И он ее получит, если только ты не сделаешь так, как я тебе сказал». Юный граф скрипнул зубами. Внутри его существа боролись отчаяние и ненависть, заставляя стонать от бессилия. Предложение деда было настоящим безумием, но он знал. Иного пути нет. Так было предначертано. И так случится. Он убьет свою любимую, а затем покончит с собой.